Жан Маре. «Весь Париж». В 1996 году, в последний мой приезд в Париж, писатель, мой бывший босс Жан Эдерн Алиер, пригласил меня на свою литературную телепередачу. Она повторяла формулу некогда знаменитого апострофа Бернара Пиво. В передаче участвовал царственный в черном костюме с серебряной бородой Жан Маре. Еще присутствовал нобелевский лауреат, некий ирландский поэт. Но, конечно, гвоздем программы, центром внимания был легендарный актер. Думаю, ему было уже лет 80 или более того. Я глядел на него во все глаза. Еще бы, культовый актер французского кино, друг и любовник и питомец Жана Кокто, исполнявший главную роль в премьере пьесы «Кокто» «Les enfants terribles», партнер Милен де Монжо и де Фюнеса по культовому фильму «Фантомас». Сидя там, на теле плато напротив Жана Маре, я мысленно измерял расстояние, отделявшее меня, мальчишку и харьковского заводского предместья, Салтовки, там на стенах пацаны писали «Фантомас», до меня нынешнего. И от безмерности этого расстояния мне было хорошо. Борода на фоне черного свитера, костюм. Он выглядел как строгий, красивый, очаровательный прелат. Он был умен, корректен, строен и бодр. До этого я как-то встретил на литературном коктейле в издательстве «Албин Мишель» Милен де Монжо. В простой шубе с коротким мехом, толстую и изрядно старую, я был разочарован. Та самая белокурая красотка, что играла коварную и очаровательную миледи в «Трех мушкетерах», стоит передо мной с двумя подбородками, противно дымя, в старой шубе. О нет! Подружка журналиста Фандора, партнерша сногсшибательного комика Луи де Фюнеса, вся сказка и сияние. Лучше б я не встретил ее. А вот Жан Маре был как надо. Таким и должен выглядеть великий артист с двух заглавных букв в старости. Есть исполняющие роли актеры. Эти низшая форма актерской жизни, более или менее удачливые профессионалы, а есть личности, в своем облике несущие некий изначальный архетип, эталон. Таков Жан Маре. Кого бы он ни играл, важен Жан Маре. Именно он появляется перед нами на экранах кинотеатров и на экранах телевизоров. Жан Маре – персонаж человеческой трагедии. Жан Маре – эталон мужчины. Удивительно, может быть, что эталон мужчины – гомосексуалист. Между тем, это обстоятельство не то, что не имеет значения. Оно остается в стороне. Высокий, широкий, широколицый Жан Маре играет в «Фантомасе» и журналиста Фандора – и красноглазого Фантомаса, настоящих мужчин. Подобные случаи известны. Элегантный мачо, зверь со щеточкой усов, американский актер германского происхождения Эрол Флинн, также был гомосексуалистом, как и герой-любовник американского кино 20-х годов Валентино. Вообще говоря, представлению о так называемых пидорах и гомиках никак не соответствовали бравый вояка, полковник боливийской армии Эрнст Рэм и его братва-штурмовики, головорезы и преступники. О Жане Маре, любовнике горбоносенького, поэтичного, энергичного и скандального Жана Кокто, можно сказать, что он сделан из единой цельной глыбы. Цинично говоря, без сомнения, в этой паре Кокто был женщиной, а Жан Маре, к счастью для нас, мужчиной. В поисках священных монстров-типажей я вынужден, увы, пятиться от наших дней в далекое или не очень далекое прошлое. Современность или вовсе не порождает их, или порождает крайне мало. И вот, чтобы отыскать эталоны светского мужчины, следует спуститься далеко к Жану Маре. На роль мужского эталона, конечно, мог бы претендовать и претендует Ален Делон, не засори он вой послужной список десятками фильмов-паразитов. Большинство современных актеров не могут сохранить себя под ударами ролей, которые они играют. Жан Маре вышел победителем. У него чистый послужной список. Глядя на него, вспоминаешь Кокто, Андре Бретона, Элюара, Арагона, Пикассо, Дали, Макса Эрнста, всю экстравагантную толпу французских и эмигрантских талантов того времени и Париж, разумеется. Жан Море — это и Париж, весь Париж, аристократический, Париж актеров, художников, авантюристов, знаменитостей. Жан Море символизирует Париж навеки. Веселый, шикарный Париж Эйфелевой башни и Фантомаса. Такого актера уже никогда не будет.